он дал православным так называемый диплом, которым предоставлял им более прав и выгод, чем те, какие были написаны в мемориале, составленном на конвокационном сейме. Предоставлена была полная свобода переходить как из православия в унию, так и из унии в православие. Митрополит Киевский мог по-прежнему посвящаться от Константинопольского патриарха. Отдавалась православным немедленно Луцкая епархия, а Перемышльскую положено отдать после смерти тогдашнего униатского епископа. Учреждалась новая епархия во Мстиславе. Снимались всякие запрещения, стеснения, запрещалось делать оскорбления православным людям. Православные дворяне, бывшие на сейме, тогда же порешили удалить от митрополии Исаию Капинского, как человека уже престарелого и болезненного, и избрали вместе с бывшими там духовными в митрополиты Петра Могилу. Король утвердил этот выбор и дал Петру Могиле привилегию на преобразование Киевского братского училища в коллегию. Посланный в Константинополь ректор киевских школ Исаия Трофимович и спросил для Петра Могилы патриаршее благословение, и тогда Воложский епископ во Львове рукоположил Петра Могилу в митрополиты. По известиям одного современника, православного, но ополяченного шляхтича Ерлича, Петр Могила, прибывший в Киев в 1633 году, обращался грубо и жестоко со своим предместником Исаию Капинским. Дряхлого и хворого старика схватили в Златоверхо-Михайловском монастыре в одной волосинице, положили на лошадь, словно мешок, и отправили в Печерский монастырь, где он скоро и скончался в нужде. По известию того же Ерлича, Петр Могила был человек жадный и жестокий, истязал бичами монахов Михайловского монастыря, допытываясь, где у них спрятаны деньги. Одного печерского монаха Никодима обвинил в наклонности к унии и отослал казакам, которые приковали его к пушке и продержали таким образом 16 недель. Эти известия не могут быть признаны вполне достоверными. В 1635 году в городском Овруцком суде происходил процесс между иноками Михайловского Златоверхого монастыря и Исаию Капинским. Иноки жаловались, что Исаия Капинский в 1631 году, опираясь на то, будто все монахи Михайловского монастыря избрали его игуменом, выгнал при содействии казацкого гетмана Гарбузы игумена Филофея Кизаревича и оставался в монастыре до 10 августа 1635 года, а в этот день уехавший из монастыря взял с собой документы на монастырские имения и захватил также разные вещи из ризницы. Это показание противоречит известию Ерлича, относящего это событие к 1633 году, так как из показания монахов видно, что Исаия оставался в Михайловском монастыре гораздо долее 1633 года. Существует протестация самого Исаия Капинского, который показывает, будто он уехал из монастыря потому, что Могила притеснял монастырь, делал разорение монастырским местностям и после удаления его Исаии неправильно отдал монастырь во власть Филофея Кизаревича, окрестивший его игуменом. Но протестация Исаии заключает в себе неверность. Не Могила после удаления Исаии из Михайловского монастыря окрестил игуменом этого монастыря Филофея Кизаревича. Кизаревич был избран Михайловским игуменом еще прежде, чем Исаия владел монастырем в 1631 году. Это, несомненно, из актов того времени, на которых Кизаревич подписывался игуменом Михайловского монастыря. Оказывается, что в самом монастыре было две партии, из которых одна хотела дать игуменство Кизаревичу, другая – Капинскому, и Могила, как кажется, благоприятствовал первому. После протестации, поданной Исаию,